В дальневосточных водах тоже встречаются блуждающие мины, — заметил Каяхара. Выйдя из-под Экале, пароход миновал плоские берега Бельгии и Голландии. Остров Гельголанд, где на смену английскому придет немецкий лоцман, уже рядом. На юте собрались подростки, и здесь разговор идет о войне. Кто-то из колонистов вспоминал, еще в Петрограде он считал, что недалеко от этих мест произошло сражение между флотами Англии и Германии. Стоявший рядом Илья Френкель вновь поразил учеников своей эрудицией. Достав из жилетного кармана мелок, он наклонился и нарисовал на палубе схему морского сражения. С такими подробностями и тщательностью, будто сам участвовал в этой баталии. «Британский флот, — сказал Френкель, поднявшись, отряхнув руки, — установил в Ла-Манше блокаду. Немцы не могли с этим смириться. Они понимали, снять блокаду, возможно, единственным способом, разгромив противника в решающем бою, и стали к этому готовиться. Англичане располагали 150 боевыми судами и 60 тысячами людей. Немцы несколько уступали, 100 кораблей и численность экипажей 45 тысяч. Германский флот стоял в Гельголандской бухте, там, где сейчас находится наш Йомимару. Сражение произошло 4 года назад, в мае 1916 года, у пролива Скагерак. Далее Френкель перешел к подробностям боя, но нетерпеливый Борис Моржов прервал его. И кто же победил? Каждая из сторон приписала победу себе, но Великобритания сохранила свое господство и дальше перекрывая выход в Атлантику и Норвежское море. Среди слушателей Френкеля была единственная девочка. Маруся Виноградова старалась не пропустить ни слова, но мало что понимала. Ее не слишком-то интересовали тонкости торпедной атаки и маневры тяжелых дредноутов. Скорее бы закончились вопросы, и учитель освободился, — думала Маруся. Она ему хочет что-то сказать. Неизвестно, как долго пришлось бы ждать, не появись с правого борта пассажирское судно, которое превосходило Йомимару в 2 раза по величине и по скорости. Мальчишек как ветром сдуло. — Илья Соломонович. — Да, Маруся. Посмотрите, что у меня. Она достала из заплечной сумки круглую металлическую коробочку. — Хочешь угостить меня леденцом? — спросил он, успев прочесть на коробочке слово «Монпансье», хотя оно и было написано по-французски. — Нет, — серьезно возразила девочка. Леденцы закончились еще вчера. Она осторожно подняла крышку. На жестяном дне поверх тонкого слоя ваты лежала бабочка, распластав крылья, кажется, готовая взлететь. Есть не сама по себе, то с помощью ветра, который унесет ее в поднебесье или опустит на воду, превратив в маленький парусник. Бабочка была редкой красоты. Крылья выкроены из бархата, тонкий переливчатый узор. Одно из чудес, которое природа створила в своей мастерской. Илья Соломонович, это мой подарок. Кто тебе сказал, что я коллекционирую бабочек? Мария Ивановна, наша воспитательница. Она велела спросить, как называется такая бабочка. Не знаю. Не знаете, удивилась девочка. Да, потому что вижу впервые. Существует до 500 000 видов и подвидов этого удивительного существа, и каждый год открывают сотни новых. Надо заглянуть в каталог. Вполне возможно, ты сделала открытие. И что тогда? Имеешь право дать бабочке имя. Кроме того, какое будет по латыни еще? Тогда я назову ее Мария. В честь самой себя? Нет. В честь воспитательницы. Мария Ивановна нам как мама, и она первая увидела бабочку. Как это случилось? В Бресте мы собирали листья для гербария. На одном из них воспитательница увидела бабочку и закричала «Баттерфляй!». Я подумал, что у бабочки такое название, а потом узнала, так называют бабочек англичане. «Баттерфляй, Мария!» — задумчиво сказал Френкель. «Так будет правильно?» — спросила девочка. «Так будет хорошо», — ответил учитель. Из рассказа Марии Константиновны Виноградовой. «Как-то нашла керенку в 40 рублей и купила на эти деньги пуд муки. Мешок с мукой я все время перевозила с места на место и все же довезла до Петрограда. Дома она очень пригодилась. Каждый ее грамм был на вес золота. Глава 18. Кильский канал. На рассвете Йомимару вошла в устье Эльбы и стала медленно продвигаться вверх против течения, которое здесь довольно сильное. Мутная вода несла на себе десятки судов. Одни продолжали идти вверх по реке до Гамбурга, другие держали направление к входу в Кильский канал, который соединяет Северное море с Балтийским. В Куксгафене на борт поднялся не только лоцман, уже который по счету, но и многочисленные агенты компании, комиссионеры и мелкие торговцы. Они размахивали перед лицом Брэмхолла мандатами, все одновременно говорили о своих преимуществах перед соперниками. Но когда Брэмхолл остановился на одном из них, остальные исчезли. «Эти люди, — сказал лоцман, — достойны презрения. В поисках бизнеса они рыщут, как волки. Такова их профессия, — заметил Брэмхолл. — Без них не обойтись. Я сэкономил не только деньги, но и время. Проще было сделать заказ, еще находясь в море. Оттуда не поторгуешься. А я люблю этот процесс». Лоцман пожал плечами и занял место рядом с капитаном. Аллен и Брэмхолл решили остаться в ходовой рубке. Им хотелось узнать как можно больше о канале, по которому Йомимару предстоит пройти сегодня почти 100 километров. Захотелось услышать о жизни после военной Германии. «Какова высота вашей грот-мачты?» — спросил лоцман. «Она возвышается над уровнем моря на 68 футов», — сказал капитан. «Следовательно, до пролета моста остается еще запас в 30 футов». Алина заинтересовала пропускная способность канала. «За день в обоих направлениях проходит несколько десятков судов», — ответил лоцман. Затем Вальтер Хазе, так он представился, рассказал свою историю. Война принесла ему 2 крупные неудачи. Он попал в плен, а Америка интернировала принадлежащему сухогруз. Так в одночасье лицо его сразу стало хмурым. «Я лишился свободы и имущества». «Что у вас было за судно?» — спросил Каяхара. «Меньше вашего, 5000 тонн водоизмещения. Мы курсировали между Европой и Америкой и ходили вдоль американского побережья. Но все в прошлом, теперь я не веду никаких дел». «Думаю, наше правительство вернет вам пароход», — постарался утешить его Аллен. «Я тоже надеюсь. Я не сержусь на вашу страну, не держу на нее зла. Германия была не права, и Германия все еще не права. Сейчас мы проходим через большие неприятности, в том числе и политические. Нам теперь необходим новый Бисмарк, железная рука, жесткая хватка». Вальтер Хазе вел себя как аристократ, порой был высокомерен, и все же, преодолев самолюбие, намекнул Брэмхоллу, что будет благодарен Красному Кресту, если ему выделят немного муки и сахара, а у капитана просил сигарет. «Мы превратились в нацию попрошаек», — виновато сказал он. «Полистайте немецкие газеты. Ни одна статья не дает повода для оптимизма. Наша марка очень упала. Сегодня за доллар дают 57 марок».